Он подумал, что после таких больших дел надо будет всерьез ходить в церковь. Надо. Ты ведь миссионер. Ты должна знать. Совершенно искренне обратился он к иноверке. Явно, что этих плохих ребят убил я. Не я их, так они нас, это понятно. Но суть та же. По нашим правилам надо каяться и идти на исповедь. Раскаяться я как смогу, раскаюсь, когда осознаю, что сделал. Пока как ни стараюсь, не получается. Всяко будто в кино видел. Я тоже. Услышал он тихий голосок Аннабель. Раскаяться, раскаюсь, хотя вряд ли пожалею. Эта чертова цистерна не даст мне пустить слезу. Ладно, это моя проблема. Но как исповедаться? Что священнику сказать? Неординарным не обойдешься. Может быть, стоит покаяться только перед самим Господом? Уж совсем едва слышно откликнулась Аннабель. Священнику я бы, наверное, не стала ничего говорить. Зачем свои проблемы перекладывать на другого? Он ведь просто человек и способен мучиться вопросом, идти или не идти в полицию. Посреди дороги и без крайнего простора аспирант Дроздов развел руками. Я так не могу. Мы консерваторы. Я хочу остаться православным. Значит, я обязан выполнять главные правила моего мира, иначе я нигде. Я никто, я проваливаюсь в какой-то чертов ущелье. У вас, русских, остается коллективистское мышление, как-то приободрившись, сказала Аннабель. Если тебе нужен совет легкомысленной католички, то совет будет такой. Надо сначала закончить войну с империей и собрать сразу все свои грехи, а по ходу дела поискать неординарного священника, который сможет сразу поднять весь твой мешок. Идея казалась довольно здравой. Но Ганнибал остановился на месте, будто вся ночная дорога на этом самом месте и кончилась. Подожди минуту. — сказал он, весь повернувшись к Аннабель. — Какая война? Я и так понял, что мы уже победили. Мы и так уже сделали все, что могли, и на 200% больше того, что могли. Убийцы твоего Юла уже наказаны. Возмездие настигло их там, где они его меньше всего ожидали, поэтому я очень надеюсь, что это была Божья кара, твоя вендетта. Окончено. Окончено. Повторил он немного растерянно, вдруг осознав, что американской шпионке пора покидать Россию. «Ты обещал свалить империю», — робко напомнила Аннабель. «Я обещал». Невольно даже взбодрился аспирант, но тут же снова весь потух, потому что невольно огляделся во мраке. «Но ведь это только образ, метафора. Где она, эта империя? На Багамских островах». Что я в самом деле смогу с ней сделать? И никакой я не супермен, просто повезло. А как же твое открытие? Спохватилось вместо самого аспиранта Аннабель. Как же бессмертие? Бессмертие — это выдумка дьявола, — сказал аспирант и тут же еще больше уверился в своей правоте. Были исторические прецеденты, всякие эликсиры бессмертия. Ты заметь, как только появлялась надежда получить такой эликсир, сразу начинались страшные тайны и страшные убийства. Мы теперь имеем еще одно доказательство. Пусть провалится в ад это бессмертие вместе со своей империей. Потом это была всего лишь ненаучная гипотеза. Аннабель вздохнула и первой пошла по дороге. Ганнибалу пришлось потянуться за ней. «Да, ты прав», — призналась Аннабель, когда он догнал ее. «Теперь разоблачить их будет еще труднее. Мне пора уходить из ЦРУ, ты прав? Я слишком понадеялась на чудо. Когда упал вертолет, не было никакого выстрела. Это случилось как ужасное чудо. Я подумала, что ты умеешь все. У нас в Уганде живет колдун, который умеет взглядом сбивать летящую птицу». Мурашки побежали по спине аспиранта. «Какой колдун?» — спросил он, замечая, что дорога опять делается почти бесконечной и ведет не в поселок, а неизвестно куда. — Гулу! — еще ничего не замечая, ответила Аннабель. На русских просторах ее интуиция что-то стала отказывать. — Еще он умеет вызывать дождь и лечить лейкоз у людей из своего племени. Аспирант содрогнулся и больше идти не смог. Силы ушли на то, чтобы собраться и задать вопрос, как лечить? Колдовством? «Вероятно», — остановившись, пожала плечами Аннабель. «Юл пытался изучать его воздействие, но ничего установить не смог. Науке это пока недоступно. Вот именно.